Глава 4. Знахарь. После мобилизации рядового состава городской милиции пришло время заняться главарями и пошарить по закромам бандитов. Алексей дождался возвращения со склада отряда посланных мародеров, проверил груз на 5 подводах. Не прихватили бы чего лишнего жадные анархисты, но дисциплина в рядах дезертиров оставалась еще на воинском уровне. Обобрали склад точно согласно списка. Андрюха, конечно, не удержался прибрать к рукам кое-что сверх того, однако вещи были в хозяйстве полезные. Атаман не стал журить завхоза за инициативу. «Василий, поставь 3 бойцов караул возле стоянки», — приказал старшине анархистов Алексей. «Остальные пойдут конвойными. Выводи из караулки пленных главарей банды, будем отступные с них брать». Матерых уголовников поставили к испещренной пулевыми отметинами кирпичной стенке пакгауза. Никто из пленных уже не стал призывать к исполнению законов временного правительства. Облик конвоиров к таким мыслям не располагал. Солдаты еще были наряжены в форму, но расстегнутые гимнастерки и закатанные рукава характеризовали внутренний настрой анархистов. Суровые небритые лики кротостью не светились. Форменные разбойники с большой дороги. И прозвучавшие требования ряженого попа тоже не разочаровали. «Грешники, очистите душу от скверны!» Грозя поднятым над головой медным крестом, призывал расстаться с награбленными сокровищами чернобородый инок. «Поделитесь златом с неимущими!» «Сколько, батюшка, с каждого братана возьмешь?» Попытался задушевную беседу перевести на деловой лад самый наглый из бандитов. «Все, что на черный день припасли», — категорично заявил Алексей. «А коли в отказ пойдем?» — скривил недовольную физиономию бандит. «Жадюги черный день не переживут», — недобро усмехнувшись, опустил руку с крестом суровый инок. «Какие гарантии?» — не унимался гуттаперчивый бандит. «Покаявшегося грешника сразу отпускаем на волю», — клятвенно перекрестился инок. — «Поочередно обходим все блатные малины и чистим от скверны бесовской. Кто честно укажет тайные схроны, свободен. Думаю, тут собрались люди авторитетные, мелочь по карманам граждан не тырили, достойный взнос на благое дело сделают». Опытные урки загодя создали по несколько тайников, поэтому надеялись откупиться половиной нажитого. Если сегодня сохранят жизнь, так потерянные смогут восполнить чуть позже. Упираться смысла не было. Чужаки не могли знать истинной величины спрятанных сокровищ. То, что местный банк ограбили и состоятельных граждан пощипать успели, этого, конечно, не скроешь. Но ведь точную долю каждого подельника знал лишь пахан, а ему черный инок первому голову свернул, покойник уже не продаст. Бандиты больше не стали припираться, покорно склонили головы. Под конвоем почти 3 десятков штыков группа пленных понуро побрела по городским улочкам. Сначала посетили подворье, где квартировал покойный главарь шайки. Братве пришлось в качестве первого взноса сдать мешки с бумажными керенками, которые милиционеры выгребли из городского банка и припрятали в подполе. Тут Алексея ждал еще один неожиданный бонус. 7 новеньких пулеметов «Максим» с горкой коробок с пулеметными лентами, набитыми патронами. Запасливый пахан еще стащил с оружейного склада самый дорогой товар – целый ящик с заграничными маузерами. Патроны в промасленных пачках тоже прилагались в изобилии. Оставлять такой грозный схрон горожанам Алексей не стал. Самому дефицитный товар пригодится. Андрюхе даже не пришлось уговаривать атамана. Казак к хорошему оружию был неравнодушен. Трофей – дело святое. «Грузите первый взнос в подводы, и дальше двинем по адресам», – остановил разыгравшееся мародерство Алексей. «Мало лошадей и подвод, чтобы все ценное вывести одной ходкой», – загорелись алчным огнем глаза старшины анархистов. «Батька, дозволь братве барахлишко на плечи взвалить». «Василий, разрешаю бойцам переодеться в цивильные костюмы, если по размеру подходят. смилостивился атаман. «Зипунами пусть пленные грузят, до следующего подворья помогут дотащить, а там лошадьми разживемся. Подвод брать по одному на брата, а вот лишних лошадей можно заводными позади телег привязывать. Сверх меры животину не грузить, брать только оружие и зимнюю одежду, а из провианта в первую очередь консервы, копченую колбасу и мясо. Остальное съестное, если место в телегах останется. Нам еще почти дюжину малин почистить до темна надо». «Батюшка-атаман, хлопцы готовы и ночью так воевать!» – охотно отдал воинскую честь бравый солдат Василий Брагин. «Прикажи бойцам расслабиться», – кивком одобрил боевой настрой Алексей и предостерег. «Деньги и оружие охранять усиленно. Городские недобитки могут попытаться напасть на караван». «Пусть только сунутся супостаты», – зло оскалился дезертир. «За свое добро мужики насмерть драться будут». «А вот смертей нам не надо», – огладил бороду ладонью благообразный инок. Алексей контролировал обстановку колдовским зрением и загодя мог жестоко пресечь атаку, но лишнего кровопролития не желал. «Работаем быстро и слаженно. На мелкое мародерство не отвлекаемся. Брать только то, что я дозволил. До темна реквизицию закончить. Половину телеги держать в резерве пустой. Андрюха туда дефицитный товар догрузит. По особому моему указанию. Кликни сюда завхоза». Когда подбежал недовольный труженик тыла, ведь пчелку от сладкого нектара оторвали, Алексей шепотом приказал: «Выбери парочку солдат понадежней и задержись на подворье. Я там в левом углу двора угольком стрелочку на стене намалевал. На глубине в 1,5 метра зарыт сундучок, обитый железом. При солдатах не вскрывать. Просто загрузите в телегу и догоняйте обоз. Узнай адрес следующей остановки у Василия. Там я тоже дам наводку на тайные схроны. Выгребать будешь только после ухода каравана дальше по маршруту. Ничего постороннего больше не брать». «Батюшка-атаман, как же без моего догляда?» – горестно всплеснул руками хозяйственник. «Столько добра пройдет мимо его загребущих лапок». «Самое ценное будешь подбирать ты», – хитро подмигнул надежному партнеру сын ведьмы. «Уж он-то колдовским взором видел, где остались нетронутые копилки бандюков. Зря урки надеялись провести доверчивого батюшку. И первым вкладом станет закопанный в землю общак всей воровской братвы. В сундучке не пачки с дешевыми керенками хранились, а сплошь золотые монеты и бижутерия с бриллиантами». «Пожалуй, намекну-ка я дворовой челяди, что завтра мы добирать товар вернемся», — задумал подстраховаться хитрый казначей. «Пусть синицу в руках спасают, а не за журавлем по городу гоняются». «Вот это дельная мысль», — улыбнувшись, хлопнул по плечу сообразительного товарища атаман. «Пусть растаскивают остатки добра по хатам, до конца подрывая материальную базу банд-подполья. Без золотого запаса опозоренным главарям будет трудно собрать новую шайку». После разграбления 2-й базы бандитов Алексей отпустил бывшего хозяина, вселив надежду в оставшихся грешников. Однако для подстраховки дал волю, только достигнув ворот следующей базы. Ведь перед самым уходом незаметно сунул Андрею в руки бумажку со схемой расположения нескрытых тайников. Казначей опять чуть дольше задержался в бывшей воровской малине, сладкие остатки добирать. Таким же порядком следовали дальше, пока не обчистили все кладовые. Сопротивление, кроме визга и ругани боевых подруг воровской братии, отряд анархистов не встретил. Не было готово блатное сообщество к столь неожиданной экспроприации, да и не осталось бойцов у организованной преступности. Большинство милиционеров отбыло для защиты Отечества добровольцами на фронт, а единицы недобитков залегли по воровским норам. Быстро шайку не собрать, нет веры продавшимся авторитетам. Однако Алексей не рискнул оставить золотой караван в городе. Наверняка власти Екатеринослава уже прознали про дела в уездном Александровске и попытаются привлечь для борьбы с преступностью в городе боевые подразделения проходящих эшелонов. Пока бандиты делились награбленным с губернскими чиновниками, никто не интересовался разбоем в провинциальном городке. Но заезжим гастролерам спуску не дадут ни продажные чиновники, ни воровское сообщество. В полночь длинный обоз тихо вышел из-под защиты военного гарнизона и незаметно проскользнул за городскую черту. Выкатившись на проселочную дорогу, не останавливали коней до утра. Лишь достигнув ручья, Алексей приказал разбить полевой лагерь и выставить караул. Люди вымотались, но не роптали. Каждый знал, ради чего страдал. Груз на телегах и вьюки на конских боках грели душу дезертирам. За такой куш мужики готовы были сражаться хоть с парой сотен бандитов, хоть с полноценной жандармской ротой. Расчехленные пулеметы, установленные на подводах поверх мешков и ящиков, вселяли уверенность в силе анархии. Невозмутимость мудрого атамана тоже сильно способствовала высокому боевому духу в отряде. Алексей видел, на многие мили вокруг нет никакой угрозы. Можно дать людям и лошадям отдохнуть до полудня. Поэтому не стал журить клевавших носом караульных. Сам он успел ночью пару часиков вздремнуть в автоприцепе и надеялся еще чуток поспать после привала, когда караван вновь тронется в путь. До предела загруженные подводы должны к вечеру докатиться до Гуляйполя, а там уж братья-анархисты в обиду не дадут. В свете закатных красок небосклона пылящая по дороге вереница телег устало вползла на окраину большого села. Пастушок, гонящий стадо коров с пастбища, кнутовищем указал путникам дом сельского совета. Пыхтящий клубами дыма автопоезд свернул в сторону от большака и повел за собой натужно поскрипывающий тележными осями караван к белокаменному строению. Перед длинным двухэтажным домом с колоннадой у парадного входа раскинулся просторный зеленый луг. На него-то Алексей и вывел караван. Высокие двери застекленными створками выпустили дородного пожилого мужчину в стильном отутюженном костюме. Однако он не стал спешить навстречу незваным гостям, а прислонился плечом к каменной колонне крыльца и неторопливо раскурил трубку. Сизые завитки табачного дыма окутали седые бакенбарды на бледном одутловатом лице. Со стороны боковой двери левого крыла строения показалась группка серьезных мужиков с винтовками в руках. Возглавлял отряд невысокий командир с густой копной прямых черных волос, выбивающийся из-под надвинутой на лоб папахи. Острый взгляд прищуренных глаз настороженно ощупывал чужаков. Особое внимание атамана привлекли установленные поверх груженных телег пулеметы с заправленными патронными лентами. Не внушали доверия и запыленные одежды возничих. Эдакая яркая смесь модных цивильных костюмов с элементами солдатской формы. Пройдя вдоль вереницы подвод, атаман с товарищами достиг головы колонны. Попыхивающий дымом автопоезд сильно удивлял, как и рядом замерший здоровенный двухметровый поп с массивным медным крестом на груди. Наметанным взглядом, определив в молодом детине, обряженную в монашескую рясу, главаря прибывшей шайки, местный начальник, не чинясь, подошел знакомиться. «Нестор Иванович Махно!» – первым протянул рослому парню руку худощавый 30-летний мужчина. «Старшина анархистской общины Гуляйполя!» «Алексей Матвеевич Ронин, странствующий инок!» Крепко пожал ладонь загорелый непоместному бородатый молодец. «Мы с братвой испужались, что отряд продразверстки пожаловал не в урочный час», — дружелюбно улыбнулся гостям местный атаман. «Давеча мы крохоборов припугнули ружейной пальбой. Думали, что теперь супостаты с пулеметами пожаловали зерно у крестьян за бесценок отнимать. Куда путь держите, странники?» «Да уж пришли до места», — удивил инок. «Желаем вместе с тобой, Нестор Иванович, анархизм строить». «Помощники нам нужны», — окинул взглядом притихших на вазах солдат Махно. «Вижу, не с пустыми руками в общину вступить пришли. Только вот землицы лишней в селении осталось. Всю отобранную помещика уже поделили между безземельными крестьянами. Разве что согласитесь в работники пойти к солдатским вдовам. Тогда распределим по дворам. Национальностью или чужой верой попрекать не станем. В анархии все являются свободными братьями. Ничьей диктатуры власти анархия не терпит. Все общественные вопросы решает народный суд. Старшин выбираем временных, оружие распределяем среди граждан и на защиту анархии встаем всем обществом. Если согласны с анархистским укладом, то охотно примем в ряды вольного братства». «Согласны, батька Махно!» – за всех ответил Василий Брагин и оглянулся на товарищей. Дезертиры активно закивали. «А вот вам, батюшка!» – с иронией посмотрел на безмолвствующего инока Махно. «Я работу по специальности предложить не могу. Есть в селе уже свой поп». «Ну так ведь анархия предполагает полную свободу выбора», – усмехнулся странный инок и скосил глаза на богато одетого буржуя, замершего у каменной колонны. «Чай не все в коммуну вступили. Вон на крыльце, вижу, единоличник стоит». «Есть в селе и несознательные единоличники», — скривился, как от горькой редьки, поселковый старшина. «При анархии каждый волен жить свободно, без указки властей. Однако общественная справедливость должна соблюдаться. Каждый имеет земли и имущество, сколько сможет с пользой использовать. Вот у местного барина и изъяли в общественное пользование лишнюю землю и коней. Оставили ему лошадь с коляской. Да вот этот лук. Левое крыло дома и все хозпостройки тоже к обществу отошли. Все равно ему одному не использовать. Но мы не грабители, лишнего не отнимаем. Деньги там и разная нажитая барахлишка, все при хозяине осталось. В доме только свободное гостевое крыло к обществу отошло. Разве это несправедливо?» «Справедливо, Нестор Иванович», с улыбкой признал юный анархист и поймал батьку на слове. «Значит, все имущество, что я смогу использовать на благо общества, можно при себе оставить?» «И тем, которым в личных целях пользуешься, тоже владеть не возбраняется», — опрометчиво подтвердил притязание хитрого инока сельский старшина. «Но тогда 5 первых телег вместе с конями мои», — огорчил Алексей. «А не жирно ли одному?» — нахмурил брови батька Махно. «Так я ж с товарищами», — кивнул на Андрея и Вито деловой инок. «Когда тут лечебницу организуем, еще нужных людей подтянем». «Никак ты, батюшка, и в медицине смыслишь», — удивленно посмотрел на странного монаха Махно. «В нетрадиционной», — скромно склонил голову инок. «Знахарь, что ли?» «Можно и так назвать», — усмехнулся знаток народной медицины. «Только обучали меня старые практики, поэтому методика лечения сильно отличается от современной». «И где учили?» — с прищуром глянул на странного лекаря Махно. «Курс военно-полевой хирургии прошел на линии Юго-Западного фронта, а общую медицинскую практику получил в Китае». «Эк тебя, батюшка, по миру бросала!» — завистливо вздохнув, мотнул головой удивленный революционер и натужно кашлянул в кулак. «А я только по родному краю бродил, да еще по тюремному двору изрядно покружил. Может, ты и чахотку лечишь?» «Самостоятельно еще не пробовал, но со стороны наблюдал за процессом излечения», — пожал плечами Алексей. «Один мой товарищ по сахалинской каторге прошел в Китае полный курс, выздоровел». «За что сам-то сидел?» — догадался о темных пятнах в биографии ряженого инока бывалый узник. «За политику», — не стал скрывать анархист со стажем. «Я тоже за политику», — гордо скинул голову батька Махно. «Ну, значит, будем теперь вместе анархистское общество строить», — открыто улыбнулся Алексей и подмигнул. «Только у каждого своя свобода творчества». «Не желаешь идти под мою руку, становись рядом», — согласился с личной свободой соратника старший анархист. «Только скажи хоть, что в твоих телегах за добро осталось?» «Две большие армейские палатки, тюки медикаментов и бинтов», — принялся тыкать пальцем вгруженные доверху повозки Алексей. Консервы, инструменты, ящик с динамитом, ящик с пистолетами, патроны к ним и пулемету, еще... «А пистолеты и пулемет тебе, знахарь, зачем?» Не хотелось упускать из рук нужные в хозяйстве вещи батьки Махно. «При анархии армии нет. Каждый сознательный гражданин должен стать на защиту свободы», напомнил пункты анархистского учения молодой коллега. «Так священникам самим убивать вроде как страшный грех», попытался отжать ценные имущества хозяйственный старшина. «Я буду лишь направлять адептов анархии, указывая верные цели», смиренно опустил голову праведный инок. «Еще постараюсь хорошо обучить свою паству военному делу. Имеется у меня богатый опыт». «Уж в этом я не сомневаюсь», криво усмехнувшись, окинул стройную фигуру атлета Махно. На мирного богомольца высокорослый широкоплечий крепыш походил мало. Скорее смахивал на переодетого борца или царского гренадера из отборной роты. «Черт с тобой, батюшка! Оставляй один пулемет себе, а вось обучишь кого сносно стрелять!» «Дозволь, Нестор Иванович, поставить палатки на этом чудесном лугу!» — окинул взором зеленеющий простор Алексей. «Вот об этом, товарищи единоличники, договаривайтесь между собой!» — мстительно усмехнулся сельский старшина и кивнул в сторону бывшего помещика. «Данным наделом владеет Борис Николаевич Метельников. В агрономы к нашей коммуне идти не захотел и землю под пахоту не отдал. Может, тебе батюшка в аренду сдаст? Потолкуй с Куркулем». Говорили громко, содержание всей беседы было отлично слышно на крыльце дома, поэтому Алексею не пришлось заново объяснять суть просьбы. Когда он подошел к хозяину, тот лишь пыхнул трубкой и махнул рукой. «Независимые люди должны держаться друг друга. Как только расположитесь, господин Ронин, заходите, чаю попьем, о делах потолкуем». «Спасибо, Борис Николаевич, через час обязательно загляну», — вежливо склонил голову Алексей. Спокойный вид недавно ограбленного владельца имения ему понравился. Большие палатки решили пока не ставить. Расположили телеги и автопоезд по кругу, лошадей завели внутрь охранного периметра. Лагерь обустраивали по походному, как привыкли за время опасных странствий. Огородили метровыми кольями, между которых натянули двойной ряд стальной колючей проволоки. Каждую жилу подключили к клеммам ящика с конденсаторами. Удар тока надежно отгонял крупную любопытствующую живность. Завистливые взгляды сельских аборигенов говорили о горячем желании запустить лапу под брезентовый тент на чужих телегах. Конечно, исключительно из чистого любопытства. Люди-то вокруг лагеря вертелись сплошь с одухотворенными, честными лицами. Только самогоном с их стороны попахивало сильно. Заканчивая фортификационное сооружение, добрый батюшка Алексей пожелал всем гуттаперчевым селянам интересной познавательной ночи. Пусть познакомятся неучи с электричеством. Надо нести свет науки в темные народные массы. Вито, подготовь иллюминацию. Подключи прожекторы к контактным реле. «Сирену включать будем?» Деловито возясь с охранной сигнализацией, спросил Лосано. «Нет, пусть крикуны сами глотки рвут. Решил не будить уж все село дикими звуками, добрый батюшка. Матюги местным собакам привычнее слушать, быстрее успокоятся. Не переусердствуй там с напряжением и силой тока. Мне молчаливые покойники не нужны. Пусть поджаренные живчики других охочих мародеров распугивают истошными визгами». «Выставлю, как делал в селе под Новосибирском», колдуя над электрической схемой, пообещал ученый-испанец. «Да, весело тогда получилось», — вспомнил голосистых воришек Андрюха. «Только атаман на вторую ночку уже наученная братва с деревянными кольями припрется. Опять отстреливаться придется». «Может и придется, но не нам», — задумал какую-то новую хитрость мудрый предводитель. «Закрывайте периметр и укладывайтесь спать в автоприцепе. Намаялись за день, а я с хозяином пойду побеседую». «Ох, когда бы я еще на мешках с пачками денежных ассигнаций поспал?» Не протестовал против таких неудобств отрядный казначей. Весь пол в автоприцепе был завален конфискованным воровским капиталом. «Алексей, а ты где заночуешь?» Забеспокоился Вито, вспомнив, что верхняя спальная полка тоже вся завалена сундучками и саквояжами с сокровищами. «Мне не привыкать под звездами спать», — мечтательно глянув на темнеющее небо, вспомнил босоногое детство казак. «Лягу на крыше в обнимку с Максимкой. От него так хорошо машинным маслом пахнет. Вот бы мне в детстве с такой машинкой поиграться». «Зато на фронте, помнится, воле натешился», — сонно зевая напомнил сослуживец. Фронт Алексею вспоминать не хотелось. Ничего романтичного в массовой кровавой бойне он не находил. А вот военная техника казаку нравилась. «Вито, что это за странная железная мачта на проволочных растяжках установлена за домом?» Заподозрил в конструкции какое-то необычное техническое устройство Алексей. «Радиоантенна», — взглянул на мачту испанец. «Очевидно, у хозяина дома имеется длинноволновый радиоприемник». «Ты раньше мне о подобной технике не рассказывал», — обиженно нахмурил брови любознательный ученик автоконструктора. «Повода не было», — пожал плечами преподаватель. «Это что-то типа телефона, только передача сигнала идет не по проводу, а прямо по воздуху, электромагнитными волнами. Если передатчик слабый, то сигнал дают короткими и длинными импульсами». «Как ключом в телеграфе». Уже знал некоторые принципы передачи Алексей. «Да, комбинациями точек и тире», – поучал наставник. «Но если передающая станция мощная или находится на прямой видимости, то возможна передача в телефонном режиме. Хозяин дома может общаться с удаленным абонентом даже без проводной линии?» – восхитился парень. «Нет, он может только слушать далекую мощную станцию», — замотал головой испанец. «Для того и установлена высокая мачта антенны, чтобы ловить далекий сигнал». «Насколько дальний?» — любопытство разжигало внутри Алексея желание познать неведомое. «Из столицы Руси?» «Даже из моего родного Мадрида можно услышать испанскую речь», — загрустил странник. «А из Америки?» — загорелись глаза у Алексея. «С любой точки земного шара можно уловить посланный сигнал, только для четкого приема нужна очень высокая антенна и мощная передающая станция, иначе одни хрипящие шумы услышишь». «У меня появилась новая причина поближе познакомиться с хозяином дома», — заторопился навстречу Алексей. «Уж больно хотелось парню услышать голос далекой Америки, до которой так и не сумел добраться». В дверях Алексея встретил старенький сгорбленный слуга и проводил в кабинет хозяина. Добрый барин терпеливо дожидался гостя, сидя с книжкой за накрытым скатертью столиком с аккуратно расставленными фарфоровыми чашечками, вазочками и чайником. «Вы пунктуальны, господин Ронин», — скосил глаз на огромные напольные часы в углу комнаты хозяин. «Присаживайтесь к столу, чайком побалуемся». «Пожалуйста, Борис Николаевич, обращайтесь ко мне просто по имени. Алексей». Гость занял место напротив хозяина и взял в руки предложенную чашку. «Признаться, на махрового анархиста вы, Алексей, не очень-то похожи», — отложил в сторону книгу и отхлебнул горячего чая хозяин. «Анархия не любит стереотипов», — пожал плечами адепт нового общества. «Монашество всегда стояло за порядок», — окинул взором черной одежды инокобарин. «Анархия предполагает свободу верования, значит, и свои монахи должны быть», — улыбнулся Алексей. «Логично», — не стал спорить хозяин. «Однако время уже позднее, грех надолго задерживать усталого путника. Я бы не стал вас беспокоить, Алексей, если бы не услышал, что вы намерены заняться в нашем захолустье медицинской практикой». «У вас возникла неотложная проблема?» – догадался медик. «Видите ли, уважаемый», – замялся хозяин. До войны мы с женой ежегодно посещали лучшие санатории в Европе. Людмиле Михайловне становилось чуть легче после лечебных процедур и приема лекарств. Однако с началом Первой мировой эта практика прекратилась, и импортных лекарств теперь тоже не достать. Растягивали запас препаратов сколько могли, но... Мужчина огорченно развел руками и осторожно продолжил. «Я слышал, вы прибыли из Китая. Нет ли в вашей аптечке сильных обезболивающих?» «Опиумом не торгую», — скрестил руки на груди инок. «Извините, я имел в виду каких-нибудь лекарственных препаратов на основе редких трав». «Запас действенных порошков имею», — оттаял батюшка. «Только мне бы самому взглянуть на пациента». «Пожалуйста, пройдемте», — засуетился заботливый муж. «Людмила Михайловна еще не спит. Она последние дни вообще плохо засыпает, боли мучают. Возил в Екатеринослав. В клинике сделали рентген. Сказали, нужна сложная операция. Только таких у нас не делают. А за границу дороги нет. Война, понимаете ли». «На Дальнем Востоке медицина другая», — допил чай одним богатырским глотком Алексей и поднялся из-за стола. «Там хирургов мало, зато лекарств чудодейственных полно, и методики терапии веками отточены. Ведите к пациентке, определю болезнь и начну действенное лечение». Алексей так уверенно себя вел, что мужчина сразу поверил в профессионализм китайского знахаря. Сам он много читал о чудесах восточной медицины и уповал на опыт заграничных специалистов. Понравилось ему и то, что знахарь не стал выспрашивать медицинский диагноз пациентки, а решил сам оценить ее состояние. Если с диагнозом угадает, то можно доверить лечение. Да и не осталось особого выбора. Все местные скулапы отказались делать операцию, а до столичных профессоров вести опасно. Дорога дальняя, и уверенности в успехе хирургического вмешательства нет. Может, китайская терапия поможет? Ну, хоть боль снимет. Алексей проследовал за мужчиной в спальню на втором этаже. Супруга не спала. «Вот, Людочка, доктора к тебе зазвал», — присел на край кровати муж и нежно поцеловал руку любимой. «Батюшка Алексей прибыл издалека, аж из Китая». «Алексей Ронин, инок и по совместительству знахарь», — по-военному щелкнул каблуками Алексей и коротко кивнул. В Макао у целителя уже накопился опыт общения с благородной публикой. «Мадам, позвольте вашу ручку прощупать пульс». Алексей извлек из кармана часы и изобразил на лице задумчивость. На самом деле считать ритм биения сердца он не собирался, а колдовским взором неторопливо рассмотрел пациентку. «Вижу, у вас больные почки», — сделал заключение странный знахарь и неожиданно спросил. «Зачем арбуза так много кушаете?» «Так доктора говорят, что арбузный сок растворяет камни в почках», — заступился за опешившую супругу Борис Николаевич. Он был поражен так скоро поставленным верным диагнозом. «Что здоровому польза, то больному вред», — отпустил руку пациентки целитель и, звонко щелкнув крышкой, убрал часы в хитро скрытый в монашеском одеянии потайной карман. «У вас в почке песчинки и царапают канал. Пока буду проводить курс лечения, прошу к арбузам не притрагиваться». «Конечно, конечно», — замахал ладонями супруг и, с нежностью глядя на страдающую жену, осторожно спросил. «А много времени вам, уважаемый, потребуется, чтобы хотя бы устранить болевые ощущения?» «Боль сейчас рукой сниму. Повернитесь ко мне спиной», — вновь удивил китайский целитель и, склонившись над кроватью, приложил ладонь к боку пациентки. «А полный курс лечения растянем на неделю, чтобы ослабленному организму было легче все шлаки наружу вывести». «Растянем на неделю?» Полезли глаза на лоб у хозяина дома. «Извините, но торопиться в лекарском деле нельзя», — огладил пальцами хоть и короткую, но густую черную бороду чудо-знахарь. «Боря, «Мне полегчало», — радостно известила заулыбавшаяся жена. «Это временный эффект», — предостерег целитель. «Без травяного настоя не обойтись. Дозвольте отлучиться за лекарством». «Сделайте милость», — готов был упасть на колени счастливый супруг. Пока Алексей ходил за целебным порошком из мелко натертых чайных листьев, эйфория у хозяина дома улетучилась, и он встретил странного знахаря настороженно. Не верилось просвещенному интеллигенту столь хвастливые заявления заезжего лекаря. Даже после доклада пронырливого слуги, успевшего кое-что выведать у приезжих солдат о медицинских подвигах фронтового хирурга. Но одно дело скальпелем мышцы кромсать, а другое дело без операции камни из почек удалять. «Позвольте вас задержать на пару слов», — вновь отвел гостя к чайному столику хозяин дома и с явным недоверием в голосе спросил. «Неужели такое возможно?» «Снадобье из Тибета творят чудеса», — с улыбкой объяснил знахарь и решил показать действенность трав наглядно. Алексей налил в чашку чистую воду, взял из вазочки каменную глотку кускового сахара и бросил в воду. Плотный белый кусок и не думал сразу растворяться. Однако стоило Алексею сыпануть щепоть коричневого порошка, как вода сразу окрасилась в янтарный цвет, а сахарный камушек мгновенно растаял. Говорить зрителю, что колдун раздавил рафинад в порошок лишь воздействием гравитационной силы, Алексей не стал. Знахарь лишь показал полную безвредность препарата, одним махом выхлебав сладкий чай из чашки. «Для профилактики!» – шумно крякнув, подмигнул изумленному зрителю китайский факир. «Однако дозу надо знать, поэтому ваша супруга будет принимать лекарства под моим неусыпным контролем». Хозяин проводил знахаря в покое. Алексей добросовестно изобразил изготовление чудодейственного снадобья из воды и размолотого чая, а сам втихаря раздавил колдовской силой вредоносный камешек в почках пациентки и вывел раствор по проточным каналам в мочевой пузырь. Фокусник все проделал элегантно, словно всего лишь заботливо ощупывал больное место. «Теперь следует часок понаблюдать, чтобы все штатно прошло», — закончив сеанс терапии, авторитетно заявил знахарь. «Я слышал, у вас, Борис Николаевич, радиоприемник имеется. Послушаем заграничные станции». «Да, перед самой войной приобрел на выставке в Париже», — охотно согласился услужить радушный хозяин и восхитился образованностью гостя. «А вы и французский язык знаете?» «Нет, всего лишь отдельные слова», – смутился недоучка. «В Макао изучал испанский и португальский, но чуток по-китайски понимаю». «Китайскую радиостанцию в эфире не поймаем, а вот Мадрид услышим», – обнадежил радиолюбитель. «Я бы американские станции тоже с удовольствием послушал. Найдем?» – с надеждой обратился мечтатель. «Антенна маловато», – с сожалением развел руками хозяин. «Да и приемник у меня слабоват, любительский. Только шум в эфире услышим, да неразборчивые слова на английском. Может, вас, молодой человек, Лондон устроит?» «Нет, раз Америку не достанем, то Испанию послушаем», — заказал репертуар гость и, уже следуя за хозяином к радиоточке, осторожно поинтересовался. «А самому можно собрать радиоприемник?» «Милейший, коли вылечите мою дражайшую супругу, я вам свой подарю». «Я бы сам хотел создать», — размечтался наглец. «Лучше бы вообще приемопередатчик». «Лампы покупать надо», — пожал плечами радиолюбитель. «Еще специалиста бы толкового найти, чтобы показал, как схему собрать. Обещаю через своих городских знакомых поискать настоящего знатока радиодела. Лучше всего бы подошел морской офицер. На кораблях радиосвязь давно уже внедряют. Найдем в госпитале кого-нибудь раненого и пригласим отдохнуть ко мне в имение. Может, вы тут его еще подлечите? Слышал, как вы хвалились знанием военно-полевой хирургии. Уж если камни в почках растворяете китайской методикой, то обычные куски железа наверняка наловчились не хуже местных профессоров извлекать из солдатских тел. Донесли мне добрые люди о ваших подвигах. Думаю, недостатка в клиентах у вас, Алексей, не будет. Из всех окрестных сел потянутся страждущие, даже из города набегут. «Поможем, кому сможем», — скромно склонил голову инок. За темным окном неожиданно раздался короткий дикий визг. Стекла ударил яркий всполох света прожекторов. Алексей колдовским взором оследил маршрут пораженного электрическим разрядом любознательного воришки. Мчался по лугу, как лошак пришпоренный. «Не стоит беспокоиться, Борис Николаевич», — усмехнулся добрый инок. «Сигнальная цепь сработала. Пойдемте голос Мадрида слушать». После часового ознакомления с чудом радиотехники Алексей вернулся в расположение своего отряда и залег на крыше автоприцепа. Рядом приятно пах машинным маслом новенький Максим, над головой раскинулся мерцающий звездный купол. Иногда тихую ночную благодать нарушали далекие визги воришек и всполохи света прожекторов. Алексей воспринимал неудавшиеся налеты как очередную тренировку собственной бдительности. Не зря японский мастер Акечи заставлял воина оставаться всегда начеку. Чувство опасности вовремя будило ронина, а колдовское зрение позволяло отслеживать вражеские поползновения. Однако каждую ночь так упражняться в боевом искусстве Алексею не хотелось. Да и с электричеством скоро селяне пообвыкнутся. Надо как-то урезонить жадных до чужого добра махновцев. План у Ронина имелся.